Глава восьмая. Проснувшись утром, Луиза еще полчаса провалялась в постели, не желая вставать. Принцессе очень сильно хотелось открыть глаза у себя во дворце, а все происшедшее забыть, как дикий и страшный ночной кошмар. Но, увы, реальность вокруг нее ни капли не изменилась. Она все так же находилась в клетке. Все так же смотрела на стены без окон. Впрочем, кое-что беспокоило Луизу еще сильнее. Она не желала видеться с графом. Можно сказать, боялась этой встречи. Разумом она прекрасно понимала, сколько ни валяйся в постели, но когда ее пленителю понадобится, то его слуги моментально достанут принцессу из постели, не обращая внимания на ее сопротивление. Также отчетливо Луиза осознавала, что ее ждало. Вряд ли граф собирался размениваться по мелочам. Его предложение будет ужасным как по своей сути, так и по последствиям для самой девушки, и это факт. Но больше всего страшил принцессу метод, с помощью которого граф собирался сломать ее волю. Конечно, принцесса еще не знала, что именно тот задумал, но она не строила особых иллюзий на этот счет. Такой мерзавец, как граф, явно замышлял что-то поистине мерзопакостное. «Ваше высочество!» — робко раздалась из коридора голосом Анастасии. «Настя!» — устало выдохнула Луиза и обреченно добавила. «Я же просила, какой смысл в этих титулах, если скоро нас ждет ад наяву? Возможно, не все так плохо, как вам кажется?» С тихой надеждой в голосе и с мольбой в глазах произнесла Анастасия. «Все-таки граф аристократ, должна же у него быть честь дворянина!» «Ах, Настя, Настя!» — печально покачала головой принцесса, садясь в постели. «Такие, как он, о чести вспоминают только когда выгодно. Да не будем об этом, а то я ощущаю просто изумительные запахи. Приготовила что-то особенное? К счастью, мне выдали полный доступ к продуктам». Скромно опустила взор Анастасия. «И я постаралась вас порадовать. Приготовила медальоны из индейки с трюфельным пюре, овощным миксом и соусом харсен». Звучит интересно». Активно одеваясь, протянула принцесса, старательно отбрасывая мысли о графе в сторону. «Да и запах сам по себе говорит о многом. И как это чудо кулинарии выглядит?» «Я сейчас принесу, ваше высочество!» Обрадованно воскликнула служанка и сразу же умчалась из комнаты. Луиза улыбнулась ей вслед и направилась в ванную комнату для утренних процедур. Неважно, что предстояло в будущем, главное, она жива и здорова, а значит, и выглядеть должна соответствующе. После отменного вкусного завтрака принцесса наконец собралась с духом и вышла из своего жилого помещения в камеру из металлических прутьев. Ей захотелось побыстрее закончить вопрос с графом. Луиза решила, что чем дольше она тянет, то тем лучше делает для графа. Ведь иногда страх перед неизвестным страшит сильнее самого неизвестного. И каково же было ее удивление, когда она увидела возле своей камеры сидящего в кресле графа. Тот спокойно и даже как бы с линцой пил кофе и читал книгу. Все так и кричало о том, что Ильдар Алазунский де ля Марш сидел здесь уже давно и ждал ее. Эта картина настолько сильно выбила из колеи принцессу, что она не сразу осознала, что с ней поздоровались. «Доброе утро, Луиза», — улыбнулся добродушно граф, словно между ними не было решетки. «И вам доброго утра, граф», — на автомате вымолвила Луиза, делая шаг вперед. «Рад, что вы смогли привести себя в порядок, даже несмотря на скудные условия», — виновато произнес граф. «Но все может измениться. Вам достаточно согласиться на мое предложение, и у вас опять будет все, что было при дворце, а, возможно, и больше». «Больше?» — растерянно пробормотала Луиза, не понимая, что происходит. Тон собеседника, его вид, его терпеливое ожидание. Хотя он мог спокойно заставить своих слуг поторопить ее. Как-то это очень сильно выбивало девушку из колеи. Она-то готовилась к одному, А сейчас все совсем по-другому». «Естественно», — улыбнулся снова граф. «Мне в вашем лице нужна в первую очередь помощница и соратница, а уж все остальное — это мелочи. И да, я умею благодарить тех, кто мне помогает». «Тогда почему мы говорим через решетку?» Взяв себя в руки, язвительно поддела его принцесса. «Вы боитесь меня даже в таком положении?» «Боюсь!» — изумленно округлились его глаза, но тут же сменились на хитрый прищур. «Простите, все время забываю, с кем имею дело. Дикая кошка не может вести себя покладисто. Впрочем, это и не важно. Но если вы действительно не поняли, то поясню. Пока вы находитесь в полном окружении из антимагического металла, ваш источник магии не может восстановиться. Но если дать ему такую возможность, то... В общем, в этом нет никакого смысла. После того, что вы сделали, мне месяц придется восстанавливать источник». Обвинительно уставилась на него Луиза. «Это не так», — улыбнулся добродушно граф, спокойно доставая кристалл синего цвета, который еще и светился изнутри. «Если вы согласитесь на мои условия, то этот кристалл станет вашим». «И откуда только у вас такие дорогущие кристаллы?» Луиза хотела произнести свой вопрос с иронией, но получилось с восхищением. Слишком уж ценными были подобные кристаллы. И девушка прекрасно понимала, что с таким кристаллом буквально за час полностью восстановит свой источник. «Как только согласитесь присоединиться ко мне, так сразу и узнаете», — голосом искусителя произнес граф, медленно пряча кристалл в карман. «Опять хотите, чтобы я дала клятву?» — нахмурилась в ответ Луиза. «Нет!» — ошарашил он в ответ. «Я хочу, чтобы вы добровольно и сами надели вот это вот очаровательное ожерелье». При этом он достал из другого кармана озвученное ожерелье, при взгляде на которое у Луизы в немом ужасе распахнулись до невозможности глаза. Принцесса моментально узнала руны на ожерелье. Рабские руны. «Ты хочешь, чтобы я добровольно стала твоей рабыней?» В полном шоке и возмущении воскликнула Луиза. «И это ты называешь партнерством?» «Когда это я предлагал партнерство?» Наигранно удивился граф. «Я предлагал вам стать моей помощницей, а не партнером. А учитывая ваш характер, клятвы будет явно мало. Рано или поздно вы так или иначе найдете лазейку и нарушите мои планы». «Я никогда и ни за что!» Четко, словно стреляя словами, произнесла Луиза, сверкая яростно глазами. «Не соглашусь на это ваше предложение!» «Сколько экспрессии! Сколько эмоций! Да вы просто само воплощение ярости и несгибаемой воли!» С восхищением произнес граф, даже зааплодировав, а затем уже серьезно добавил. «Впрочем, я ожидал именно такого ответа. И, естественно, я понимал, что сразу вы не согласитесь на мое предложение. Потому я вам сейчас обрисую ситуацию. А точнее, расскажу, что произойдет дальше». «Чего бы вы ни сказали, это не изменит моего ответа», — гневно процедила принцесса, гордо вздернув подбородок. «Увидим», — с явным предвкушением улыбнулся граф. «Ну так вот, вернемся к делу. Вы знаете, что это такое?» Он достал из третьего кармана небольшой флакон, в котором, переливаясь перламутром, светилась ярко-розовая густая жидкость. «Эфирное масло эльфов», — в изумлении вымолвила Луиза. «Откуда оно у вас? Вы что, еще и с эльфами связались?» «Нет», — осуждающе покачал головой граф. «Даже если бы и захотел, то не смог бы. Или вы забыли, что эльфы ко всем людям относятся одинаково? Мы для них самые обычные обезьяны и дикари. Но это не означает, что нет способов вести с ними дела. Правда, через посредников, но все же». «Значит, это правда», — тяжело выдохнула Луиза. «Вы все-таки смогли найти связь с гномами?» «Все может быть», — многозначительно улыбнулся граф. Но сейчас мы не об этом говорим, не правда ли?» «Этот ваш наркотик ничего не изменит», — передернув плечами от отвращения, гордо заявила принцесса. «На меня он не подействует». «Это я знаю», — усмехнулся граф. «Пока не подействует. Но если довести ваш источник магии до определенного состояния, то ваша природная защита рухнет». «Так вам нужна наркоманка и всего-то?» Луиза презрительно окинула графа холодным взглядом. «Нет», — тяжело вздохнул граф. «Может, вы просто выслушаете? Поверьте, так будет быстрее». «Разве я мешаю вам говорить?» Не меняя своего холодного тона, процедила принцесса. «Хорошо, пусть будет так», — обреченно выдохнул граф. «В конце концов, я ведь знал, на что шел». «Видимо, не до конца», — победоносно блеснув глазами, поддела его принцесса. «Увидим», — многообещающе улыбнулся граф. «Так вот, изначально это действительно очень мощный наркотик. И да, можно было бы подсадить вас на него, и вы сами сделали бы то, чего я хочу. Но, увы, его побочные свойства меня абсолютно не устраивают. Зачем мне безмозглое создание? Мне вы нужны со своим умом и даже вашей язвительностью. Так что чистый наркотик здесь не подойдет. Впрочем, у меня не просто так одна из самых лучших алхимических лабораторий. Так что это непростой наркотик. Очень непростой. Да, у него тоже есть побочные эффекты. И после его применения вы останетесь полезной. Но опять же, недолго. Вместо одного или двух месяцев вы сможете связанно мыслить около года. Такой вариант меня, честно говоря, тоже устроит, но не до конца. Так что я бы предпочел не прибегать к данному методу». «И вы думаете, что, узнав все это, я соглашусь стать вашей рабыней?» — презрительно фыркнула Луиза. «Нет, конечно же нет», — равнодушно пожал плечами граф. «Пока еще нет. Но ведь я только начал, не так ли?» В этот раз принцесса не сочла нужным что-либо отвечать. Лишь гордо вскинула подбородок и всем своим видом изобразила неприступную крепость. «Так вот, перейдем к нашему расписанию», — улыбнувшись ее реакции, продолжил граф. «Вы, наверное, будете рады узнать, но ваша любимая охранница, Саманта, тоже выжила». «Саманта жива?» — изумленно воскликнула Луиза. «Пока еще да». «Решил шантажировать меня ее жизнью? Или будешь пытать ее на моих глазах?» Прищурившись зло, процедила принцесса. «Почти угадали», — довольно кивнул граф. «Но не совсем пытать. Лучше я вам покажу на ее примере, что именно ждет вас в будущем, если вы не согласитесь на мое предложение». «Саманта воин», — гордо заявила Луиза. «У вас не выйдет сломать ее волю, а я никогда не соглашусь стать рабыней». «Увидим», — спокойно заявил граф. «Так вот, когда я уйду отсюда, то в этот зал...» — он кивнул на открытую площадку возле себя. «Приведут Саманту, ее полностью разденут и привяжут в довольно специфической позе. Затем введут ей мой новый наркотик. Как только он начнет действовать, сюда придут те, кто и продемонстрирует вам, какие еще побочные эффекты несет в себе мое зелье». «Собрались на моих глазах насиловать мою слугу?» — гневно прищурилась в ответ принцесса. «Насиловать?» — изобразил удивление граф. «Что вы? Никакого насилия! Саманта сама захочет близости с мужчиной. Причем даже будет требовать. И чем больше мужчин будут ее обслуживать, тем больше ей будет хотеться еще и еще. Я даже для такого случая позвал свой небольшой отряд орков. Они, конечно, не очень любят заниматься сексом с людьми, так как людские женщины не в состоянии выдержать их огромных размеров. Но в данном случае у них все получится. Ведь как бы сильно ни использовали Саманту, она не умрет и не пострадает. Ведь из-за моего зелья в ней проснется еще один талант. Она станет очень хорошо регенерировать любые повреждения. Боги, насколько же вы мерзопакостный Нет, не человек. Вы мерзкое, подлое и отвратительное существо. С пылающими от гнева глазами высказалась Луиза. «Но я только начал!» — с издевательской улыбкой продолжил граф. «После того, как Саманту сутки будут иметь все, кто только захочет, она окончательно потеряет связь с реальностью, превратившись в послушную собачку, готовую сделать все, что ей прикажут. Затем на нее наденут тот самый ошейник, и она сама с радостью активирует его. После этого к ней вернется разум, и она, наконец, осознает, что с ней происходило до этого. Вот только изменить уже ничего не сможет». «Боги, как только вас земля носит!» — ошарашенно произнесла Луиза, с презрением уставившись на собеседника. «Ну, а дальше Саманта будет активно помогать создавать из вашей служанки Анастасии такую же, как она сама», — жестко продолжил граф, и от его слов принцесса вздрогнула, а Анастасия, стоявшая в глубине камеры, побледнела как мел. «И только после этого они обе приступят к вашему, Луиза, воспитанию. Как вам такой вариант развития событий?» «Вы монстр!» — ошарашенно пробормотала Луиза. «Нет, вы хуже любого монстра. Я даже не знаю, как подобных вам называть. Любые слова меркнут перед вашей мерзостью». «Сильные слова», — хмыкнул в ответ граф. «И это все, что вы хотели сказать? Если да, то я пошел. Время, знаете ли, не терпит». «У меня только один вопрос», — с глубинной обреченностью произнесла Луиза. «Почему вы сразу не вколите мне ваш наркотик? Зачем ждать? Или вам нравится мучить моих служанок?» «Нет, конечно же нет!» — возмутился граф. «Зачем мне их мучения? И я уже говорил, мне нужны вы в качестве рабыни, но с вашим умом и знаниями». «Зачем?» — глухо произнесла Луиза. «Вы обладаете интересным свойством», — задумчиво произнес граф. «Почему-то очень многие правители мечтают обладать вашим телом. Грех подобным не воспользоваться». «Хотите сделать из меня послушную шлюху?» — с нервными нотками на грани истерики произнесла Луиза. «Если вам так хочется, то можете считать так», — равнодушно пожал плечами граф. «Я же предпочитаю называть это вашей жертвой ради процветания страны и благополучного будущего наших подданных. Ваше тело, как и ваша девственность, это просто инструмент, с помощью которого у меня выйдет остановить войну». «Громкие слова такого подонка, как вы, звучат убого. Вы просто хотите достичь своих грязных целей с моей помощью», — глухо высказалась принцесса. «Можете считать, как хотите». Неожиданно тон графа сменился на сухой и холодный. «Для меня вы просто избалованная девчонка, считающая, что нет ничего важнее ее самой. Как вы думаете, что сделает Вильгельм I после того, как узнает о перевороте во дворце? Когда поймет, что ваш отец мертв? Что сделают ваши соседи после того, как осознают ситуацию? Думаете, будут смотреть со стороны и ничего не делать? Нет!» Голос графа сменился на жесткий тон и зазвучал набатом. Слова и непонимание принцессы разозлили его. «Словно голодные шакалы, они набросятся на нас. Десятки тысяч погибнут, сотни тысяч пострадают. И это только в первые месяцы войны. Ваш отец умудрился поссориться со всеми. Они все жаждут мести и нашей крови. Даже если каким-то чудом у нас выйдет сохранить территорию, то после, из-за экономических последствий, наша страна превратится в клоаку. Мы станем нищими». «Вы врете. громко возразила принцесса, яростно сверкнув глазами. «Вы просто ищете оправдания своим мерзким поступкам!» «Оправдания?» — удивился граф. «Зачем мне оправдания?» «Я просто пытаюсь пробиться через призму ваших розовых мечтаний и спустить вас на землю!» «Да, я поступаю мерзко. Да, я действую как подонок. Но других вариантов нет. Если нужно стать мерзавцем ради спасения страны, я им стану!» Гордо и уверенно заявил граф. «Я подложу вас в постель старым маразматикам, но зато смогу избежать войны!» «Вот только вы жертвуете не собой, а мной!» Глухо возразила принцесса. «Ха!» — ядовито изобразил смех граф. «Вы что, думаете, я со своими деньгами не смог бы устроиться где-то еще? Да если бы я захотел, то уже сегодня примкнул бы к любой державе! Но я остался тут! Почему? Да потому что я люблю свою родину, и я не хочу ее терять! Когда вы уже поймете своей тупой башкой, что я готов на все ради своей страны!» «Вы готовы пожертвовать всем, но не собой», — сокрушенно покачала головой Луиза. «Вы ищете оправдания своим поступкам, но их нет. Вы самый обычный подлец и мерзавец». «Ну да, конечно», — с ядовитой иронией высказался граф. «Это ведь я собрался воевать с соседями, а не ваш отец. Это ведь я собрался отдать вас замуж за брата вашей сестры. Это ведь я, а не ваш брат, решил устроить переворот. И да, это я настолько достал все соседние страны, что они готовы в любой момент вцепиться нам в глотку. Так? Ваше вранье не сделает вас правым», — со вспыхнувшей яростью четко процедила принцесса. «Если вы не врете, то верните меня обратно в столицу. Я сама увижу правду. И если вы не соврали, то я сама приду к вам и надену ошейник. Но вы так не сделаете. И знаете почему? Да потому что все, что вы сказали, — это наглая ложь». «Ха! Да вы, я смотрю, в ударе!» — усмехнулся язвительно граф. «Не считайте меня идиотом. Не для того я готовился, чтобы в итоге понадеяться на вашу честность. Вы и так потом узнаете и увидите правду. Вопрос только в каком качестве? В качестве сломленной и поехавшей на наркотиках шлюхи? Или в качестве умной и расчетливой рабыни?» «Как по мне, разницы нет», — равнодушно пожала плечами принцесса. «Так что хватит играть в ваши игры. Хотите сделать меня своей игрушкой? Делайте. Вводите свой наркотик, и делу конец. Незачем мучить Саманту и Анастасию». «Хороший ход», — успокоившись и взяв себя в руки, спокойно произнес граф. «Но он не сработал. В общем, вы теперь знаете, что и как будет. Хотите остановить? Вот ошейник. Как только примете его, я об этом узнаю». Граф бросил ожерелье под ноги принцессе. «Стоит вам только его надеть и активировать, как мои слуги тут же остановят процедуру. Все. Дальше продолжать разговор бессмысленно. У меня и без вас полно дел в столице». «Я никогда его сама не надену», — громко заявила принцесса в спину уходящему графу. «Если вы настолько категоричны, то почему не подняли его и не запустили в меня?» Остановившись на мгновение возле выхода из зала, спокойно произнес граф, повернувшись и пронзительно посмотрев прямо в глаза принцессе. Луиза хотела было что-то сказать, но не смогла. Граф же победоносно хмыкнул и вышел. Принцесса перевела взор на ожерелье, потом на свои руки, а после на входящих в зал слуг графа. Она очень сильно хотела поднять эту мерзость и запустить в лицо ублюдку, но не смогла. И потому сама себя сейчас с истерикой спрашивала. «Почему? Как так?» Очень тихо прошептала Луиза. «Неужели он прав? Я уже сломлена?» «Нет!» — раздалось категорическое отрицание рядом. «Не все потеряно! Есть еще выход!» «Настя!» — растерянно обернулась к своей служанке Луиза. «О чем ты?» «Я знаю, что нужно сделать!» С дрожью в руках высказалась Анастасия, бросила взгляд в сторону лежавшего под грудой металла узника в соседней камере и решительно добавила. «И сделаю! Да, но...» Начала было Луиза, но тут же умолкла. Было уже поздно что-либо говорить. Анастасия приняла свою звериную форму, а ее одежда опала на пол. Из кучки вещей выбрался лисенок и с фанатичным блеском в глазах устремился в камеру к закованному узнику. Принцесса тут же очнулась и, решительно развернувшись, подошла вплотную к решетке. Если Анастасия решила ей помочь, то нужно и Луизе постараться отвлечь внимание слуг графа на себя. Но видя, что слуги графа не обращали на нее внимания, а вносили в зал зловещий станок, Луиза решила подстраховаться. Бросив быстрый взгляд в сторону закованного узника и убедившись в том, что Анастасия в форме лисенка спряталась за опорой стола, на котором этот самый узник лежал, принцесса, не торопясь, подобрала одежду служанки и отправилась к проходу в жилые комнаты. Оставив на кровати одежду Анастасии, она вернулась обратно. На всякий случай она еще нажала на показанный ранее камень внутри своей камеры. Тот самый камень, который открывал и закрывал проход в их жилище. Ну а если кто из слуг графа спросит, где Анастасия, то она просто скажет, что не хочет, дабы та видела, как мучают ее подругу. Вряд ли кто-то станет проверять ее слова. Впрочем, слугам графа явно было не до принцессы и ее служанки. Они спешно возводили посреди зала зловещее приспособление. С виду все детали были сделаны из дерева, обитого кожей. Но судя по четырем креплениям на концах некоторых брусков, несложно было догадаться, для чего предназначен данный станок. Видимо, именно на нем собирались закрепить бедную Саманту, а после приступить к своему мерзопакостному делу. Луиза очень сильно надеялась, что Настя все-таки успеет пробудить узника до того, как ей придется надеть ошейник. Да, принцесса собиралась тянуть как можно дольше, но если у Анастасии не выйдет, ей придется пойти на поводу у графа. Смотреть, как насилуют Саманту и делают из нее наркоманку, она не собиралась. Понимала ли принцесса, к чему подобное приведет? Понимала. Отлично понимала. Если граф соврал, то ее решение фактически поставит под угрозу жизнь близких ей людей. Но с другой стороны, если он не соврал, а Людовик действительно замыслил переворот, то она себе никогда не простит того, что сотворят с Самантой. Хотя в этой части Луиза врала сама себе. Она в любом случае не смогла бы выдержать насилие над своей фактически подругой Самантой. Та давно уже из простой охранницы превратилась в очень близкую подругу. Особенно четко Луиза это осознала, когда в зал занесли Саманту. Та явно была без сознания. Слуги графа ловко раздели бедную девушку догола и распяли на приспособлении животом вниз и головой в сторону принцессы, закрепив ее руки и ноги с помощью зажимов. После этого один из слуг поднес к носу Саманты пузырек. Хватило всего одного вдоха, и девушка тут же пришла в себя. «Что за...» — зло прорычала она, пытаясь хоть как-то освободиться. «Ваше высочество, мы готовы», — спокойно произнес слуга, обращаясь к принцессе. «Вы будете надевать ожерелье или нам приступать?» «Луиза?» — удивленно воскликнула Саманта, явно не понимая, что здесь происходит. «Ты жива?» «К сожалению, да», — обреченно вздохнула принцесса, с болью глядя на свою подругу. «Вы наденете ожерелье?» — между тем воспринял этот ответ на свой счет слуга. «Какое нахрен ожерелье, урод? А? Освободи меня, и я сама на тебя ожерелье одену!» Моментально встрепенулась Саманта, изо всех сил пытаясь освободиться. Вот только ее попытки были тщетны. «А вам уже пора немного помолчать», — раздраженно произнес слуга и кивнул другому. Тот тут же ловко всунул круглый кляп в рот Саманте, а затем с помощью завязок закрепил его на затылке девушки. «Вот теперь намного лучше». Замычала и завертела головой Саманта, но так и не смогла освободиться от кляпа. «Итак, ваше высочество, я слушаю ваш ответ». Повернулся в сторону принцессы тот же самый слуга, видимо, главный во всей этой компании. По сути, сейчас в зале возле приспособления, на котором закрепили Саманту, находились 5 слуг графа мужского пола. И еще вошли 5 здоровенных орков. Они были по 2 с чем-то метра ростом и больше метра в ширину. Здоровые бугаи. «Хорошо», — медленно и обреченно произнесла принцесса. «Я надену». «Что вы сделаете, ваше высочество?» — недоуменно спросил слуга, глядя, как принцесса начала что-то высматривать в своей камере. «Ищу, куда ваш граф кинул это самое проклятое ожерелье», — изобразив растерянность и сосредоточенность, заявила принцесса. «А, по-моему, вы зачем-то тянете время», — задумчиво протянул слуга и тут же строго спросил. «А где ваша служанка?» «Вот, нашла», — изобразив, что подбирает ожерелье с пола камеры, воскликнула принцесса, стараясь хоть еще немного затянуть время. После чего продемонстрировала свою находку слуге. «Вот видите, а вы мне не верили. Ничего я не тяну». «Хорошо», — успокоившись, кивнул слуга. «Надевайте». «Секундочку», — ковыряясь застежкой ожерелья, сосредоточенно произнесла принцесса, тут же добавив. «Может, вы накинете хоть что-нибудь на Саманту? Я все равно уже почти надела его». «Как только наденете, так сразу и накинем. И не только». С подозрением уставился на нее слуга. Ему явно не нравилась ситуация. «А Анастасию, кстати говоря, я закрыла там», — кивнула принцесса в сторону закрытого прохода в жилище. «Не хотела, чтобы она все это видела». «Ваше высочество, вы надеваете или нет?» — нахмурился в ответ слуга, глядя, как принцесса притворно возилась с застежкой. «Разве я виновата, что она такая сложная?» Изобразив глупышку, театрально надулась Луиза. «Ну, как хотите», — равнодушно пожал плечами слуга, после чего достал из кармана уже знакомой принцессе пузырек с розовой жидкостью и шприц. «Эй!» — возмутилась Луиза. «Ты что делаешь? Ты разве не видишь? Я пытаюсь надеть». «Мне все равно, ваше высочество», — безэмоционально заявил слуга, набирая в шприц состав из пузырька. «Пока вы не наденете ожерелье, я останавливаться не буду». Сумасшедший женский вопль заполнил зал. В нем было столько страха, ужаса и боли, что Луиза инстинктивно вздрогнула, и даже слуги с орками поежились от этого звука. Но больше всего всех поразил источник вопля отчаяния. В камере с закованным узником по полу каталась голая Анастасия в человеческой форме. Ее лицо было искажено гримасой ужаса, а волосы прямо на глазах сидели. От открывшегося вида у Луизы внутри все сжалось от страха.